Ежедневно и еженочно во время каждой спасательной операции учится, как бороться с Арктикой. Военная страда не охладила его пыла. Наоборот, почти сейчас же, по окончании военных действий, он приступает к осуществлению своих прежних планов. Накапливая в тяжелые военные годы, вдалеке от родины, нелегкий опыт, он мечтал лишь об одном — использовать его когда-нибудь на благо родины. Уже в начале 1947 года он создает организацию, не имеющую себе подобных, французские полярные экспедиции. Получая субсидии как из государственных, так и частных источников, организация эта ставит себе целью проведение научных экспедиций на территории Гренландии и Антарктиды, возвращение Франции того почетного места, которое она некогда занимала в истории открытий неизвестных материков и морей, а заодно и подготовку молодых кадров-геофизиков в тяжелых полярных условиях. Поль Эмиль Виктор – единственный в истории полярных исследований человек, который сумел организовать и возглавить одновременно две экспедиции на двух противоположных точках земного шара. Писал, отдавая ему должное, фанатик шестого континента, адмирал Ричард Берт. Примечание переводчика. Ричард Берт, 1888-1957, американский полярный исследователь, руководитель четырех крупных антарктических экспедиций. Поль Эмиль Виктор, пожалуй, также последний из тех странников по белым тропам, которые по собственному замыслу, собственным трудом и собственными силами претворяли юношеские мечты в действительность, сами выдвигали идеи, сами изыскивали средства, сами организовывали экспедиции и принимали в них активное участие. Основанию «Стасьон Централь» предшествовала разведывательная экспедиция, проведенная летом 1948 года. Виктор отдавал себе отчет, что Арктика не изменилась. Она может преподнести человеку не один сюрприз, несмотря на все его современное снаряжение. И не ошибся. В заливе Диско на западном побережье Гренландии высадилась партия в составе 28 молодых, сильных, хорошо тренированных людей, полных энтузиазма. Их главная задача – проложить тропу через полосу крутого скалистого берега и создать на кромке материковых льдов опорную базу, снабдив ее продовольствием и снаряжением для следующей исследовательской экспедиции. Этот пункт находился всего лишь в 15 километрах по прямой от берега. Расстояние пустяшное, но, как говорят, километр километру рознь. Перебросить через этот участок 110 тонн поклажи оказалось значительно труднее, чем это предполагал в Париже даже такой опытный человек, как Виктор. Узкая полоса берега была покрыта крупными валунами, отполированными ветрами и скользкими, словно зеркало. Пришлось на спине переносить мешки и ящики со шлюпок на скалистую террасу, поднимающуюся метра на 4 над уровнем моря. После первых же попыток люди поняли, какие трудности их ожидают. Они скользили на этих чертовых валунах, падали, проклинали их, на чем свет стоит, но неутомимо перетаскивали грузы. Через несколько часов на террасе выросла довольно большая груда. Глядя на поклажу, лежащую на безопасном, казалось бы, расстоянии от моря, люди не жалели затраченного труда. Как вдруг на спокойных до сих пор водах залива начали раскачиваться шлюпки, словно их подталкивала снизу какая-то невидимая сила. С ужасом беспомощно глядели французы, как волна за волной стали неожиданно ударяться о берег, одна больше другой. Вспененный хребет четвертой захлестнул террасу и унес часть грузов. И вот уже накатилась пятая. Десятки ящиков и бочек с горючим колышутся на волнах. Люди быстро пришли в себя, прыгали в пенящиеся волны, отчаянно цеплялись за края ящиков и бочек, оттаскивали все, что удавалось, обратно, не обращая внимания на жгучую ледяную воду. На помощь им спешили шлюпки с Фьельбурга. Лишь два ящика пошли ко дну. Причина внезапного нашествия волн была простой. От фронта близлежащего ледника откалывались глыбы льда. Стремясь предотвратить возможность подобной катастрофы в дальнейшем, начальник отдал приказ перенести поклажу повыше и подальше от берега. На крутом каменистом склоне на высоте 11-этажного здания пришлось установить судовую лебедку. Канату длиной 70 метров прикрепили салазки, сколоченные из толстых брусьев, и на них перетаскивали грузы по валунам, по снегу и льду, по одной тонне за один раз. У подножия почти отвесной стены, возвышающейся на 150 метров над уровнем моря, возник лагерь номер 1. Отсюда дорога вела выше. К преодолению этой нелегкой кручи экспедиция была заранее надлежащим образом подготовлена. Среди 100 тонн грузов, захваченных в Париже, находилось оборудование для канатной дороги. Однако немалых трудов стоило перетащить на берег, а затем протянуть вверх и закрепить несущий кабель весом 3 тонны и длиной 700 метров. Днем и ночью без перерыва по нему катилась небольшая тележка, забирая каждый раз 0,5 тонны груза. Рядом с верхней станцией канатной дороги возникло следующее звено экспедиции – лагерь номер 2. А в это время другие бригады усердно прокладывали дальнейшую трассу для автомашин. Дорога, если так можно назвать горную тропу, при прокладке которой приходилось с помощью взрывчатки убирать все самые крупные валуны, а расщелины засыпать обломками породы, превратилась в бесконечное мучение. И зачастую, когда всех механических приспособлений оказывалось недостаточно, люди подставляли собственные плечи. 46 дней, стоивших огромных, порой сверхчеловеческих усилий,